Айова. Маршрутка. Гитарный поп нового поколения. В 2010-м накал противостояния эстрады и рока совершенно спал. Возможно, потому что и сами жанры впали в некоторый анабиоз. Дух времени теперь горел в соседних областях, которые вскоре сами распространились на поп-контекст. Выходцы из Могилева, сделавшие карьеру в Петербурге. Беларусь наступает, но пока еще не является удобным плацдармом. Группа Иова с самого начала и не пыталась заигрывать с аудиторией нашего радио, а метила вместо этого в хит-парад на Первом канале и в телепередачу «Давай поженимся», играя при этом на гитарах и транслируя вполне опознаваемый рок-н-ролльный драйв. Стратегия, как выяснилось, была верной. Самые звонкие сочинения Айова, с одной стороны, хиты эпохи широкополосного интернета. Главная составляющая – мемы-припевы, которые въедаются в массовое сознание через фильмы, сериалы и эфиры. С другой – синтаксические и мелодически изобретательные песни, которые зачастую не так просты, как хотят казаться. Вот и маршрутка, если вслушаться, вовсе не исчерпывается титульной улыбчивой рифмой. Это и история про бедность, которая постоянно маячит где-то рядом с постсоветским постиндустриальным пролетариатом, и мини-энциклопедия жизни офисных работников, остывающий кофе, теснота в утренней газели, посуда на свадьбу. Все то, без чего нас, как говорится, невозможно представить. Екатерина Иванчикова, вокалистка, основательница Айова, авторка песни. Могилев, в котором мы родились и тусовались, был центром белорусского рока, и у нас, в принципе, одно радио было, наше радио, на котором крутилась только рок-музыка. Устраивались концерты альтернативной музыки, было несколько команд, которые стали популярными и в Беларуси, и за границей. Я каким-то естественным образом влилась в эту тусовку. Ну, конечно, мои первые песни это не был прям рок. Так скорее стало, когда появился Леня Терещенко, гитарист наш. Он играл в то время в команде «Маузер», это такой тяжеляк прям. На концертах была волна этой энергии сумасшедшей, которую он немножко переносил в Айова. У нас есть несколько таких песен, которые во ВКонтакте еще лежат. Например, «Время убивать», там прям жестокая подача. Я каждую репетицию просто уходила без голоса. Гроулинг с ужасным звуком где-то в подвалах. Было так шумно, громко, не знаю, как я выжил вообще. Но это был офигенный опыт, классное время. Вообще, началось все с того, что была такая квартира в Могилеве, где жил звукорежиссер. Ну, он и сейчас ездит с известными группами. А тогда я к нему пришла записать бэки для какой-то команды. И поняла, что он сможет аранжировать мои первые две песни. Мне было 16 лет. И это тогда я стала сбегать из дома на попутках, чтобы искать своих музыкантов. А искала я их до 2008 года. Просто приходила на репетиции к ребятам разным совершенно и говорила: «Послушайте мои две первых песни. Что думаете, хотите у меня играть?» Сейчас бы я так, конечно, уже не сделала, но когда Леня появился, он разогнал всю мою команду, которую я долго собирала. Когда я уже чуть-чуть отошла от этого движняка, уехала в Польшу ставить мюзикл Ильи Олейникова «Пророк». И тут мне мой звукорежиссер пишет: «По-моему, это он». Не знал, короче, что пророчит, ведь Леня в итоге стал моим мужем. Первая же репетиция с ним показала мне, что у этого парня в голове играет музыка. Вернее, в его руках та музыка, которая играет в моей голове. Вот так. Я, конечно, офигела, потому что до этого я была как рыба без воды, не знаю. Когда ты не можешь говорить, а должен общаться. Когда мы приехали в Питер в 2010 году, мы стали придумывать с Леней совершенно другие вещи. Какие-то новые песни поперли, какая-то новая энергия. Возможно, это город, истории, какие-то новые люди. Это все нас вдохновило и зарядило так, что мы стали резко делать что-то иное. Простая песня, «Мама», «Улыбайся». Вот эти все песни, которые вошли в первый альбом. Все годы с 2010 по 2016 мы писали под акустику с Леней. Не пускали никого больше, никакую другую энергию. Делали это только под гитару. Про свою вокальную манеру могу сказать, что так получается. Чем больше наблюдаешь, тем больше ты понимаешь. Ты слушаешь музыку, находишь свое. Оно проявляется тебе через какое-то время. Так и формируется вкус. У меня были какие-то преподаватели, но они не дают тебе стиля, они дают тебе правильное воспроизведение звуков, правильное дыхание. Но я помню тот день, когда все стало вдруг на место. Все моменты, кусочки сложились в пазл. В одно большое понимание себя и своей музыки. Это было в Питере, когда мы записали свою первую пластинку, которая совершенно никому не известна. Мы собрали все песни, которые писали в Могилеве, и решили, что нам нужно это все записать. Прилетели в Питер, никого не зная, на 3 первых концерта. На этих квартирниках познакомились со всеми. В частности, с ребятами, которые разрешили нам бесплатно записываться на студии. Когда мы записали этот альбом, я еще немножко была в таком раздрае. Тут фишечка, тут фишечка, тут такое, тут сякое. Не было полного понимания. И вдруг простая песня пришла стихами и каким-то пониманием себя. После этого все сложилось. Песня «Маршрутка» вся родилась из фразы «Это не шутки». По-моему, вот так и было. Некоторые фразы, которые Леня придумал, ну, они прям в точку, они становятся судьбоносными. Потом у меня родилась фраза «Я не искала будто минуты, чтобы побыть как раньше вдвоем, перебила гору нашей посуды, на свадьбу дарили ее». При этом часть про свадьбу потом родилась, через неделю, наверное. Мы ее как-то так не спеша придумывали по фразе, как сериал. В припеве вообще изначально было «Он шофер маршрутки». Вот и год мы ее пели так. Мне вообще в тот период хотелось играть словами, находить какие-то фразы типа «Счастливые два идиота, я и он». Хотела делать так, как мы в жизни говорим. А фраза «Это не шутки», она же всегда так произносится. «Это вам не шуточки, да?» И вот сейчас это уже немножко стало нарицательным. Когда кто-то говорит «Это не шутки», все время хочется договорить, да? Фраза стала мемом, и это круто. Ты влияешь на движение языка, Мао. Я, белорус из маленького городка Чаусы, влияю на язык, на его подвижность. Дело в том, что в Могилеве маршрутки – это что-то... Я не могла себе позволить долго маршрутку, ездила на автобусе. Маршрутки дороже, поэтому реже ездила, это как такси было для меня. А когда мы стали зарабатывать первые деньги, уже ездили на репетицию на маршрутке. Я помню вот эти моменты, когда ты в маршрутке, ну, как свой. Когда все передают деньги, они уже как бы общие. И ты можешь спросить, как тебе куда-то проехать, и вся маршрутка тебе будет увлеченно рассказывать, завяжется разговор. И эти стрелялки глазами я столько раз наблюдал в маршрутке именно. Потому что там все как-то компактно, энергия такая. Все там между вами вращается, очень все близко. Конечно, это романтика. Когда ты едешь, с кем-то постреляешь глазами, и больше никогда его не увидишь. Песня, конечно, зафиксировала тот момент, когда маршрутка была мейнстримом. Когда все ездили на маршрутке, и все понимали этот текст. Мне так много девочек писало. А у меня муж шофер маршрутки, а мы встретились в маршрутке. А у нас прям так же, мы познакомились в маршрутке, у нас теперь двое детей. Возможно, потом кто-то послушает эту песню и будет спрашивать, что это такое вообще маршрутка в 2098 году. Почему в русскоязычной поп-музыке так много песен про общественный транспорт? Ну, потому что, ну, это же романтика. Это как крылья, которых у нас нет. Они нас могут унести туда, где без нас хорошо. Ну, в смысле, хорошо там, где нас нет. Люди всегда стремятся куда-то. Они не хотят быть здесь сейчас, а хотят всегда куда-то лететь, бежать, ехать. И вот этот теплоход, маршрутка, какая-то машина, типа самолет, это что-то, что тебя унесет от твоих проблем. Это удивительно, но когда пару лет назад мы были на рок-фестивале, мы играли маршрутку. И байкеры с пивом, посадив своих детей на плечи, просто отрывались. Да и без детей. Это было какое-то месиво, потому что шел дождь. Все в грязи, но счастливые. И эти все песни так заходили классно. Ну, у нас были живые барабаны, и на концерте мы звучим немножечко тяжелее. Соединяем какие-то несоединимые вещи. Но сейчас уже вообще все можно мешать. Рок, поп, электронщину, джаз. Поп или какой-нибудь соул. Все это подмешиваешь, ну, и становится нечто уникальное. Это раньше по-другому было. Я выросла в то время, когда на стене писали типа «рэп-кал, рок-класс, кто не за нас, того в глаз». Вот это все. Если ты ходил в кепке и растянутом худи, то все, тебе от рокеров прилетало. Сейчас смешалось все, и мне это нравится, что я могу сочетать это и в одежде, и в музыке. Штампы долой. Еще нравится отсекать лишнее, и в текстах, и в музыке оставлять только то, что главное, чтобы это было читаемо. Есть определенные формулы, которые мы сами себе придумали и вывели. Когда я их придерживаюсь, то понимаю, что да, прикольно получается. Такой алгоритм. Саундтреки к сериалам действительно помогли нашей популярности. Когда мы построили свою студию, это недавно было, то поняли, что мы открыты и готовы писать больше, в том числе отдельно музыку для фильмов. Вот сейчас я встретила одну актрису, главную героиню фильма «Жила-была одна баба», Дашу Икамасову. Она мне говорит, представляешь, твоя песня сейчас вошла в фильм «Алина». который снял американский режиссер Бен Барнгольц, получивший несколько Оскаров. И там, в этом фильме, две русские песни «Твоя» и «Шнура». Когда это слышишь так, просто невзначай думаешь, как классно, как это вообще все происходит. Потом ты переживаешь эти песни вместе с новым видеорядом, и они по-другому раскрываются, ты по-другому вообще смотришь на себя. Я однажды пришла в кино и только где-то на припеве поняла, что это моя песня, потому что на нее сделали кавер. Это фильм «Я худею», который стал кассовым, и там вначале играет песня «Мама». Я просто не поняла, что это моя песня. Только на припеве. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году.